Глава восьмая. Путь шипов и роз. «Подкинь дров в огонь», — приказала Аргося. Она очень бережно подняла Фериус на руки и отнесла к костру. «Сегодня ночью ей нужно побыть в тепле. Она выкарабкается». Почему-то мне всегда казалось, что Фериус Перфекс неуязвима. Она всегда была слишком умной, слишком быстрой, слишком упрямой, чтобы кто-то мог ее убить. Увидев беспокойство в глазах другой Аргоси, я вдруг понял, что даже Фериус может умереть. Заклинание мага железа сломало ей три ребра. У нее внутреннее кровотечение, но я пока не пойму, насколько сильное. Если органы повреждены... Нет, пока не будем думать о плохом. Если к утру она придет в сознание, у нас появится надежда, а теперь разведем костер. Я рванулся к ним, кинул оставшиеся дрова в тлеющие угли и положил сверху немного трута. Костер разгорелся не сразу, и я подбросил в него щепотку черного порошка, а затем жмень красного, и все вспыхнуло. За считанные секунды пламя стало разгораться. «Хорошо», — сказала она, опустив Фериус на землю рядом с костром. «А теперь не мог бы ты оказать мне еще одну услугу?» «Какую?» — спросил я. Она ткнула пальцем мне за спину. «Будь так любезен, попроси своего делового партнера, чтобы он перестал выполнять свой странный ритуал над моим пленником. В чем бы смысл этого ритуала не состоял?» Я обернулся и увидел, что Рейчес сидит на груди мага Шелка, одной лапой приподнял старику века, а второй пытается выковырять глазное яблоко. «Ну же, давай, давай! Рейчес, перестань!» Белкокот повернулся и угрожающе заворчал. «Издеваешься? Эти голокожие нас едва не прикончили, а я должен сидеть и ждать, когда они очнутся и сделают из нас бифштекс? Да и к тому же я жрать хочу!» «Что он говорит?» — спросила Аргося. «Он напоминает мне, что оба мага, без сознания они там или нет, скоро прибавят нам проблем». «А он прав». Она вздохнула и поднялась на ноги. «Последи за Ромаш... Извини, для тебя она, наверное, Фериус, так? А для вас она кто?» «Я знаю ее как идущую по пути полевых ромашек». «Дурацкое имя», — проворчал Рейчес, все еще не спуская глаз с мага Шелка. Аргоси подошла к белкокоту, потом опустилась на четвереньки, так что ее лицо оказалось на одном уровне с лицом мага. «Оставь их мне, воин с вершин деревьев. Я сделаю то, что должна сделать». Рейчес зарычал и прошелся взад-вперед, потом снова принюхался к ней. Я не знаю, что он высматривал, но маленькое чудовище обожает комплименты. «Воин с вершин деревьев, мне это нравится». Он спрыгнул с груди мага Шелка и устремился в темноту. «Пойду, убью кролика другого», — сообщил он мне. «Именно так поступают воины с вершин деревьев». Когда он исчез, Аргоси полезла в складки своей одежды. Я думал, что она достанет нож, и почти уже собрался возразить. В бою Фериус сделала то, что должна была делать, но я никогда не видел, чтобы она убивала беззащитных. С другой стороны, я не был уверен, что целиком и полностью согласен с такой позицией. «О, предки!» — белкокот, кажется, сделал меня кровожадным. Оказалось, что Аргоси достает не нож, а нечто туго замотанное в тряпку. Внутри были маленькая ступка, пестик и несколько баночек. Аргосия открыла две и начала смешивать их содержимое. «Что вы делаете?» — поинтересовался я. «Пока ожоги мага железа не смертельные, но если оставить все как есть, он умрет». «Погодите, это ваш план? Вылечить людей, которые пытались нас убить?» «Вести переговоры с трупом обычно бесполезно». «Переговоры? Серьезно? Это маги-ищейки, охотники за головами. Магам Джентеп платят только за трупы, а вы хотите залечить их раны и попытаться их переубедить?» Глаза женщины сузились, но она продолжала готовить свою смесь. Ты путешествуешь с моей сестрой, и она еще не рассказала тебе о пути воды? Не в наших обычаях сбивать с толку другого, чтобы показать ему другую дорогу. Я попытался как-то отреагировать на это безумие, но в конце концов сдался и вместо этого решил присматривать за Фериус, разминать ей руки и следить, чтобы мои собственные пальцы оставались в тепле, на тот крайний случай, если мне снова придется творить заклинание. Сенейра, размахивая своей палкой, подошла и села рядом со мной у костра. «Значит, твоя жизнь скоро станет такой же нелепой, как и моя». «Добрый вечер», — поздоровалась ее спутница с обоими мужчинами, когда они открыли глаза. У нее был очень непринужденный тон. Так беседуют спутниками, случайно встретившись с ними на пустынной дороге, а не со смертельными врагами, которые всего несколько часов назад пытались тебя убить. Обработав их раны, женщина, называвшая себя идущей по пути шипов и роз, посадила обоих спина к спине, так, чтобы они могли опираться друг о друга. Я решил, что она их свяжет, и хотел сказать, что для этого нужна зачарованная медная или серебряная проволока, а иначе есть много заклинаний, которые они смогут использовать против нас, но она их не связала. Вместо этого она достала из складок своей одежды крохотную склянку чуть длиннее ее большого пальца и вытащила пробку. «А вы с Сенейрой подождите там. Уж будьте любезны», — она кивком велела нам отойти на несколько ярдов от костра в темноту. «Почему?» — спросил я. «У них есть причины тебя убить, так? Давай не будем их искушать». Как только мы с Сенейрой исполнили ее указания, женщина высыпала щепотку белого порошка из скляночки на кончик пальца, осторожно поднесла к носам обоих магов и стала ждать. Несколько секунд спустя оба закашлялись и очнулись. Маг шелка первым делом поднял руку, складывая пальцы в магическую фигуру, которую я не узнал, но ничего хорошего ждать, кажется, не стоило. Я потянулся за своими порошками, но женщина предупреждающе взглянула на меня. Значит, догадалась, как я отреагирую, потому что никак не могла разглядеть меня в темноте. «Вам ничего не угрожает», — сказала она. Маг шелка улыбнулся, так что задвигалась морщинистая кожа у него вокруг рта. «В отличие от вас», — Аргоси кивнула, — «конечно, мы живем в опасном мире». «Возможно, но для могущественных магов вроде нас он куда менее опасен, чем для бродячих философов, которые лезут не в свое дело». Если бы я участвовал в разговоре, то не удержался бы и сказал, что у каждого из них светилась только одна татуировка, а это значило, что они были из числа слабейших магов моего народа, после меня, разумеется. Аргоси не сказал ничего подобного. Выражение ее лица изменилось, словно она тщательно обдумывала слова мага шелка. «Пожалуй, ты прав. Как ты и говоришь, мир опасен для бродячих философов». Маг железа, человек с тонкими рыжими волосами, примерно лет на 10 моложе своего товарища, хрипло рассмеялся. «Видишь, как быстро дают задний ход знаменитой Аргосе? Женщина хочет выторговать у нас свою жизнь». Она покачала головой. «Прости, но ты не прав. Я хочу выторговать твою жизнь». Пальцы мага шелка задергались. «Ты угрожаешь магу Джентеп? Поди ниц, женщина, и целуй мне ноги, прежде чем я использую заклинание, которое уничтожит твой разум. Твоя душа разобьется на 1000 осколков. Опустошенная она будет смотреть в бессилии, пока сердце в твоей груди не затихнет с последним ударом». «Неплохо», — подумал я. «Мой народ не особенно любит поэзию, но мы ценим хорошие, нешуточные угрозы. Аргоси, однако, ответила тихим, почти мелодичным смехом. «Мастер Мак, не думаю, что вам понравится, если влезете в мою голову. Все говорят, что у меня скверный характер». По лицу мага было видно, что она уже зашла слишком далеко. Прежде чем я успел прийти на помощь, маг Шелка уставился на Аргосе, прошептал одно единственное слово, и воздух между ними заискрил. Он обволакивал ее заклинанием Шелка, не особо мощным, насколько я мог судить, но даже такое скоро уничтожит ее рассудок. Я как раз собрался плюнуть на ее приказ не вмешиваться, когда маг Шелка выкрикнул в ночное небо: «Прекрати! Отпусти меня!» Заклинание исчезло, и воздух между нами снова стал неподвижным. Маг с трудом дышал, пытаясь совладать с собой. «Как это возможно?» — спросил он. Аргоси пожала плечами, словно извиняясь. «Мы странники. Нам свойственно принимать каждое путешествие таким, какое оно есть, без страха и осуждения». Человек взглянул на огонь и на Фериус, которая все еще была без сознания. «Ты застал мою сестру врасплох. Не советую повторять попытку, когда она очнется». Аргоси наклонилась вперед и прошептала заговорщически: «Многие полагают, что характер у нее еще хуже, чем у меня». Она стукнула мага по лбу. «Наполни свой разум светлыми мыслями, мастер-маг. Неразумно носить в себе столько безобразного». Маг железа заворчал на своего товарища. «Не позволяй ей отвлекать тебя разговорами. Сотвори заклинание и уничтожь ее». Маг шелка медленно покачал головой, не сводя с нее глаз. «Я больше не коснусь ее мыслей». «Прекрасно. Тогда я сам с ней разберусь». Маг железа поднял правую руку в жесте чар меча, с которыми он напал на нас. Аргоси подняла палец. «Это тоже было бы неразумно». Маг не слушал, тыча в нее сложенными в магическую фигуру пальцами и произнося заклинание железа, которое Джентеп называют «кровавым молотом». Вначале ничего не произошло, но потом он согнулся в три погибели и рухнул на землю. «Что ты со мной сделала?» — простонал он. Аргоси широко раскинула руки, показывая пустые ладони. «Ничего, мастер маг, только приложила целебную мазь к твоим ожогам. Увы, в нее входят листья толченого ночецвета, они быстро залечивают раны и утешают боль». «Истощающая трава!» — завопил маг железа. «Ты отравила мою магию!» «Нет, уверяю тебя, я очень тщательно рассчитал дозу. Через 2-3 дня ты снова сможешь творить свои заклинания, но, как твой врач, я бы не советовала. Дай себе время исцелиться, и, быть может, тогда ты прозреешь». Маг Шелка, по-видимому, уже оправившись, спросил: «И что же это будет за прозрение, Аргося?»